Глава 25. Хамелеон бессмертен. 1. В принципе, ничего странного тут не было. Масоны тоже были детищем тамплиеров. Со временем, однако, масонские общества начали вызывать серьезную настороженность и недовольство светских и церковных властей. Из хроник следовало, что многие ложи стали проявлять излишнюю самостоятельность, несмотря на то, что над главными и наиболее влиятельными ложами контроль существовал, и это неизменно его осуществлял представитель тамплиеров. Этот тамплиер в ложе значился мастером, то есть имел третью высшую степень. Позднее в недрах ордена родилась идея ввести гораздо более высокие степени, вплоть до 33-й. Обладатели таких степеней никогда не были обладателями ключевых тайн. Этими тайнами владели лишь мастера-смотрители, всегда и без исключения рыцари ордена. Но сильным мира сего, принцам и баронам, а то и коронованным сувереном, льстило, что они имеют наивысшую степень ложи. Какое-то время, благодаря этому ходу, масоны пользовались покровительством весьма значительных и влиятельных людей. Но множились слухи. Вопреки требованиям смотрителей, многие ложи на своих не слишком тайных собраниях, и не только на них, наперебой распинались о своем антимонархизме и антиклерикализме. Бывало и так, что члены лож, которые не могли смириться с антихристианской направленностью движения, расставались с масонством и сообщали о реальных его целях либо монархическим кругам, либо высокопоставленным князьям церкви. Тучи над масонством уже к началу 17 века сгустились всерьез. Джеб читал, едва урывая пару минут, чтобы утолить голод, и снова погружался в страницы истории, неведомой простым смертным. К началу 17 века тамплиерам стало ясно, что нужно искать новый костюм для маскировки. Тогда-то, в 1614-15 годах, в Германии вышли два манифеста нового общества «Розы и креста» розенкрейцеров, основателем и главой которых был, якобы, некий Кристиан Розенкрейц, который подписывался «брат Кристиан Розенкрейц». Как следовало из хроник, общество тоже было создано в недрах ордена храма и раскручено орденом как противовес заигравшимся в ритуалы масонам, склонным к пустой болтовне и спорам о том, кто должен получить наивысший и чаще всего ничего не значащий градус. Манифесты розенкрейцеров провозглашали целью новой организации глубокую личностную веру, просвещение, стремление к равенству всех людей, познание тайн природы. «Да», — подумал Джеб. Уже и тогда в ордене психологи были неплохие. На массы такие приманки работали и работают без сбоев, особенно байки о равенстве. В ряды розенкрейцеров потянули самые либеральные и просвещенные умы эпохи, тем самым создавался серьезный противовес интеллектуальному влиянию церкви. Это всегда было одной из целей рыцарей храма, мессией которого был не Иисус из Назарета, а страшный могущественный Бафомет. «Да, здесь есть над чем задуматься», — произнес вслух Джеб, хотя в его комнате никому, кроме него самого, не было. «Кто он, этот Бафомет? И как он умудрился взять в свои цепкие объятия множество смелых, мыслящих и некогда веровавших людей?» Однако интеллектуальные игры были слишком легковесной забавой для ордена, пора было реализовывать одну из главных целей — устранение монархии и тотальное устранение церкви со сцены истории.